Вернувшись в свой кабинет, Шелленберг почувствовал себя так, словно после длительной погони наконец-то добрался до надежного укрытия, где его не только не растерзают, но даже не обнаружат. Стоя у двери, он осмотрел его с таким же интересом, с каким разглядывал, когда впервые вошел сюда, его хозяином. Этот огромный, занимающий весь пол, пушистый, выдержанный в бордовых тонах ковер, старомодный шкаф слева от стола, в котором бредила бессмертием его личная справочная литература, огромный письменный стол из черного дерева и сотворенный в стиле, который Шелленберг называл стилем Вечного Рейха, ибо все в нем было огромных размеров, все выдержано в антрацитово-черных тонах, все было массивным и предельно крепким. Этот стол всегда напоминал Шелленбергу некое укрепление, бункер, дот или даже небольшой форт, в котором он чувствовал себя как солдат, получивший приказ ни шагу назад. Неудачным это сравнение могло показаться лишь человеку, который даже не догадывался, что в этот стол вмонтированы два пулемета. Два пулемета! Причем оба они были нацелены на посетителя, а точка прицела автоматически менялась по мере того, как посетитель приближался к столу. В случае малейшей опасности Шелленбергу достаточно было нажать на кнопку, и оба пулемета начали бы изрыгать такой фонтан пуль, что в течение нескольких секунд большая часть кабинета оказалась бы изрешеченной. Рядом с этой кнопкой находилась еще одна. Нажатием коей Шелленберг воем сирены мог поднять на ноги всю охрану, которая тотчас же окружила бы здание, блокируя все входы и выходы. Когда недавно в здании РСХА была объявлена учебная тревога, это выглядело впечатляюще. И еще. Шелленберг так и определил для себя, куда, к какой графе, охрана или слежка, за ним самим следует отнести то несметное количество микрофонов, которые были вмонтированы в его кабинете в стенах, в столе, в шкафу и даже в одной из настольных ламп. Но сразу же предупрежденный о них бригады фюрер постепенно приучил себя к мысли, что самые разумные — забыть об их существовании, не забывая при этом, что всякое подслушивающее устройство создано на погибель людей, не сдержанных в своих оценках и элементарно болтливых. Еще пребывая в машине, доставляющей его в РСХА из офиса Гиммлера, бригады фюрер успел связаться со своим секретарем по коротковолновому радиопередатчику, действовавшему в радиусе 25 миль от здания главного управления, и потребовал, чтобы тот немедленно занялся добычей необходимых документов. Поэтому через полчаса после того, как Шелленберг уселся в своем кресле, на столе его выросла целая гора всевозможных сводок, отчетов и сборников документов, принадлежащих дипломатической почте. Прежде всего, бригада фюрер решил ознакомиться с текстом договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, именно тем документом, дух и букву которого в течение суток он обязан был взломать, как ледокол, глыбу многовекового арктического льда. 26 августа 1939 года. Правительство СССР и правительство Германии, углубился он в чтение, теперь уже потерявшего всякий смысл политического завещания. Руководствуясь желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из основных положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией, в апреле 1926 года пришли к следующему соглашению. — Ага, — отметил про себя Шелленберг, Значит, договор 1939 года стал естественным следствием договора, действовавшего в течение предшествовавших 13 лет. Вот только этому последнему не суждено было продержаться и 2 лет. Никакого особого интереса пункты договора о ненападении не представляли. Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения друг на друга, как отдельно, так и совместно с другими странами. Если одна из стран станет объектом нападения со стороны третьей державы, другая договаривающаяся сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу. Ну и, конечно же, обязательство не участвовать в какой-либо группировке стран, действия которой прямо или косвенно направлены против другой стороны. И заключен был договор сроком на 10 лет с правом пролонгации. Шелленбергу стало понятно, что основная изюминка действительно заключалась в секретном дополнительном протоколе, приложенном к этому договору, но так и не опубликованном. И что именно ссылка на нарушение Германии этого договора станет основным мотивом всех политических демаршей России. Но при этом она так и не решится опубликовать или хотя бы сослаться на секретный дополнительный договор, приложенный к пакту Молотова-Риббентропа, напомнил себе Шелленберг. Вопрос о том, что практически может извлечь Германия из рассекречивания этого приложения, и позволит ли оно шантажировать коммунистов даже с учетом того, что в роли агрессора предстанет все же Рейх. Понятное дело, что в нужный момент германская пропаганда может организовать утечку информации или даже официально заявить, как подло повела себя Россия в отношении Польши, и надолго осложнить и без того непростые отношения между поляками и русскими. В пункте 2 договора говорилось, в случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих польскому государству, сферы влияния Германии и СССР будут разграничены приблизительно по линии рек Нарев, Висла и Сан. Вопрос о том, желательно ли в интересах обеих сторон сохранение независимости польского государства и о границах такого государства, будет окончательно решен лишь ходом будущих политических событий. И в любом случае, оба правительства разрешат этот вопрос путем дружеского согласия. «А ведь они его уже давно разрешили», — вслух произнес бригады фюрер СС, понимая, что если когда-либо германская пропаганда и сможет извлечь некую выгоду из выдачи данного секрета, то не сейчас, и только не в контексте воззвания фюрера к германскому народу. Уже хотя бы потому, что Польша давно расчленена. Польского государства ни де юре, ни де факто не существует, и воссоздание его невыгодно ни одной из сторон. В папке, которую Шелленбергу доставили из Министерства иностранных дел, к тексту договора была приложена и вырезка из статьи «Советско-германский договор о ненападении», опубликованной в советской газете «Правда» с дословным переводом ее на германский. Причем Шелленберг особое внимание обратил на ее окончание. «Вражде между Германией и СССР кладется конец. Различие в идеологии и в политической системе не должно и не может служить препятствием для установления добрососедских отношений между двумя странами. Дружба народов СССР и Германии, загнанная в тупик стараниями врагов Германии и СССР, отныне должна получить необходимые условия для своего развития». «Загнанная в тупик?» Стараниями врагов Германии и СССР. Хоть